Глава 13. «Арацельс, не смей!» Голос дежурного хранителя ударил звуковой волной по пламенному монстру, рванувшему вслед за девушкой, упавшей в четвертый межмирный тоннель. Приказ хлестнул его плетью подчинения, но не возымел должного действия. «Демоны безмирья! И что это означает?» пробормотал себе под нос озадаченный Четтери, проводив мрачным взглядом мохнатую фигуру неповиновавшегося друга. Огненный силуэт полыхнул на прощание и канул в зеркальном омуте колодца. А следом за хозяином туда же нырнул и пушистый комок с длинным полосатым хвостом. «Четвертый мир! Чтоб вас всех! Четвертый! Эра! Эра!» пригремело над садом, заставив чудищ, оставшихся неудел, прижать уши. «Яви свой лик, милая!» – сладким голосом добавил мужчина, оглядывая окрестности. «Это ведь твоих рук дело, не так ли?» «А ты предпочел бы оставить его без ужина?» – раздалось за спиной. «Без ужина? Ужина? Ты спятила, дорогая!» Он только что прыгнул в тоннель, не сменив предварительно ипостась. Я боюсь даже представить, во что это выльется. Но демоны с ним как-нибудь переживет. И не в таких передрягах бывал. А Катя? Она тебе чем не угодила? Ее же процесс трансформации вывернет наизнанку. Бестолковый процесс!» Прорычал крылатый, не меняя позы. Он по-прежнему смотрел на сад, в котором разноцветные монстры потихоньку собирались вокруг Эссы. «Опять это ненормальное сбежало», – процедил сквозь зубы Четтери, немного успокоившись. «Куда только Мел смотрела?» «Куда-куда? В заветный дар нашей новенькой Аре!» – хихикнула собеседница, завозившись за его спиной. Судя по шуршанию, она как раз в это время выбиралась из каменной плиты наружу. «Но сколько ни смотри, все равно мало что увидишь. Тетрадь-то активирована». «Что?» Смерть медленно обернулся. В его сузившихся глазах отразилось недоверие. «Как такое случилось? Твоя работа?» «Я не могу влиять на ваши дары. Ты же знаешь». «Тогда кто это сделал?» «Тот, в чьих руках была тетрадь. Катерина? Жительница шестого мира? Бред!» «Категоричность – слабое место мужчин». Голос Эры был насквозь пропитан иронией, а на лице ее играла ехидная улыбка. «Скрытые магические способности?» – прищурился смерть. «Она что, неинициированная ведьма?» «Кто знает?» «Даже ты не знаешь?» Недоверчивый тон хранителя заставил Эру поморщиться. «Может, все дело в великой силе любви?» – заявила она и рассмеялась. «Так или иначе, но дар активен. Попался наш строптивый страж». «Ты не лжешь?» – немного подумав, переспросил Четтери. «Ведь дар...» «Ш-ш-ш-ш-ш», перебила Эра, уставившись на него. «А ты думаешь, почему он проигнорировал приказ, несмотря на твой браслет власти?» Выбравшись наполовину из камня, она оперлась руками на него же, в то время как нижняя часть пластичного тела пока еще была растворена внутри твердой породы. Вытянутая физиономия выделывала забавные гримасы, а скрипучий голос тянул шипящие буквы, придавая словам хищную окраску. «Их связь уже настолько сильна, что угроза потерять девчонку сводит Арацельса с ума не меньше, чем вкус ее эмоций и запах тела. Удивительно, что он вообще выпустил свою аре со второго уровня. Ты что, отправила Катю прямо в объятия его чудовищной сущности? Потрясающая жестокость!» Мужские губы скривила не самая добрая улыбка. В темных глазах загорелись опасные огоньки. «Ну ты стерва, милая!» – сказал он. «Тебе Эссы мало с ее побегами. Решила Екатерину довести до сумасшествия». Длинный хвост Четтери описал плавную дугу вокруг фигуры хозяина и хлестко ударил по его ногам. Раз, другой. Краснокожий злился. «Брось, она отлично держалась». Собеседница продолжала выбираться на поверхность площадки, не обращая внимания на недружелюбный настрой четвертого хранителя. «Где только Кама отыскал такое сокровище? Идеальная супруга для Арацельса. Хи!» Смешок получился ехидным, а выражение каменных глаз стало предвкушающе хитрым. «Тебе ведь известны его принципы. Зачем, Эра? — спросил смерть ласково. И если бы не хвост, продолжающий мерно постукивать по икрам, можно было бы принять его расслабленную позу за спокойную. Весь вид хозяйки Корнаэлла красноречиво говорил о том, что на настроение собеседника ей глубоко плевать. Спокойный, нервный, да хоть на последней стадии бешенства, ей-то какое дело. Она всегда сможет раствориться в воздухе собственного дома или нырнуть в свой личный портал. Да и не осмелится страж, принявший ее законы, причинить ей вред. Его регулярные нравоучения вместе с укоризненными взглядами мало трогали эту многоликую особу, неразрывно связанную с каменной глыбой, застрявшей между мирами. Она была самым могущественным существом на этом островке жизни, манипулятором и кукловодом, экспериментатором и просто женщиной, которая добивалась своих целей. Что ей чьи-то негативные эмоции? Пустяк, развлечение, почва для наблюдения и лекарство от скуки. Не так уж и мало. Но зачем об этом знать хранителю? Его принципы? Расположившись на каменной поверхности, Эра вытащила из ее серой массы узкие ступни и, поставив ноги перед собой, опустила голову на колени. Принципы. Тихий смех заполнил рабочую зону, пролился холодным дождем на уши Крылатого, но тот и бровью не повел, продолжая сверлить взглядом гибкую фигуру, одиноко сидящую на противоположном краю плиты. Тебе ли не знать, что принципы делают его слабее? Он выматывает себя сопротивлением, вместо того, чтобы принять вторую сущность и позволить ей господствовать по ночам. Его человеческий разум должен спать, а не противостоять звериным инстинктам. Ты же в курсе, к чему могут привести попытки Арацельса подавить в себе Карага. Он сильный хранитель, гораздо сильнее своего предшественника, но это упрямство. От него одни неприятности, а кудрявая малышка – настоящий подарок. И для него, рот на сером лице изогнулся в жуткой усмешке, и для меня. Эгоистка, какая есть, развела руками Эра, «Вся ваша! Расслабься, смерть! Девочке была необходима экскурсия!» «Поэтому ты выманила ее из Каэры и бросила на растерзание в наш зверинец? А если бы они добились того, чего хотели?» – осведомился мужчина. Острая стрела на кончике его хвоста начала отбивать барабанную дробь, но он не обращал на это внимания. Скрещенные на груди руки лежали спокойно, а лицо выражало мрачную заинтересованность. Эра пожала в ответ узкими плечами и подарила смерти очередную каменную улыбку. «Как ты мог убедиться, у нее был хороший защитник!» Одобрительно прошипела она и подмигнула Четтери с синим провалом каменного глаза. «Разве тебе не понравилось представление, сын мой? Лучше уж здесь, чем в хранилище Карагов!» «Что?» Смерть весь подобрался. Скулы его заострились, клыки обнажились в зверском оскале. Эра лениво посмотрела на всполошившегося визави и язвительно заметила. «Твоя мертвая жена тоже изъявила желание устроить малышке экскурсию». «Чудесно! Не успела Катя появиться, а уже на расхват. И среди хранителей, и среди духов. Бедный ребенок, она этого не заслужила». Крылатый кивнул собственным мыслям и, бросив на серое существо странный взгляд, сказал: «Почему четвертый мир?» «Для остроты ощущений». Ухмылка была полна предвкушения. «На что ты рассчитываешь?» «На слияние, сын мой! Это же очевидно!» Невинный взгляд на каменном лице выглядел комично, но хранителю было не до смеха. После него Арацельс уже не сможет отказаться от девушки, и глупые мысли перестанут занимать его светлый ум. Мужчина покачал головой, задумчиво изучая собеседницу. Лицо его стало прежним, растеряло налет недавней агрессии, лишь в прищуренных глазах, словно огненный океан, колыхалось пламя решимости. «Я отправлюсь за ними», — сказал смерть после непродолжительной паузы. «Чушь!» зашипела Эра в ответ. «Ты знаешь правила». «Конечно». Клыкастая усмешка была холодной и злой. «Ситуация 4-1», сообщил он, не без удовольствия глядя, как вытянула шею и завертела головой каменная женщина. «Ложь!» – подвела она итог и снова расслабилась. «Не суйся к ним! Пусть он выпьет девчонку! Выпьет и... 4-3, Эра!» перебил ее дежурный хранитель и демонстративно швырнул в одну из висящих сфер ослепительно-белый сгусток энергии. Сгусток взволновал поверхность миниатюрной планеты и, весело сверкнув, метнулся к другому макету, где и канул в небытие, устроив перед кончиной небольшое световое шоу на одном из материков. Гибкое существо дернулось, вскочило на ноги, провалы глаз полыхнули синим. «Как ты посмел?» Тонкий силуэт двинулся к смерти, хищно растопырив скрюченные пальцы рук. «Не только ты умеешь жульничать, дорогая. Я тоже кое-чему научился за долгие годы общения с тобой». Четыре отвесил насмешливый поклон и, нажав несколько черных точек на серебряном браслете, выскользнул за пределы купола. Как раз вовремя Эра, метнувшаяся к нему, схватила в свои каменные объятия только воздух. «Непослушные дети!» Недовольно пробормотала она, спустившись к колодцу, в котором медленно вращался озаренный светящимся ореолом мужчина. Его черные крылья стремительно покрывались белыми перьями, лицо меняло форму, а кожа цвет. Сквозь прозрачную гладь межмирного тоннеля зоркие глаза хозяйки видели, как проходили обычные для хранителей изменения, когда черная одежда стала ослепительно белой, а по широким плечам рассыпались такого же цвета волосы. Четыре поднял безрогую голову и подарил Эре ангельскую улыбку. Она тихо выругалась, показав ему каменный кулак, но смерть, закончивший боевую трансформацию, уже провалился в пространственный переход, соединяющий храм и его бывшую родину. «Негодник!» – заключила каменная женщина и, подняв голову, посмотрела на Эссу. Девушка самозабвенно предавалась сексуальным забавам. Она то громко хохотала в объятиях сразу двух любовников – синекожего Иргиса и сумрачного Камы, то протяжно стонала и требовала «Еще!». Вокруг этой троицы, раздраженно посвистывая, кружил пернатый Алекс, а в нескольких метрах от них отдыхал удовлетворенный и сытый Лема. «Смеется девочка. Значит, пока только слияние, а еда позже. Ну что ж...» Полюбовавшись еще немного на это действо, Эра довольно усмехнулась, в мгновение ока позабыв о плохом настроении. «Умница, Эсса!» – одобрительно прошептала она. «Благодаря твоим побегам все они захотят привести сюда Аре. Кама уже поддался искушению, но и другим не справится со своим голодом, даже Арацельсу. Теперь не справится». Улыбка ее стала шире, а в глазах синим заревом зажглось любопытство. «Все будет так, как я запланировала. Скоро». «Прекрати, а!» – сотый раз взмолилась Мел, зажимая ладонями уши. «Отстань!» – отмахнулась Лили Грим, продолжая водить смычком по струнам своей любимой скрипки. «Не видишь, что ли? Я в печали». Тоскливая мелодия, от которой хотелось разрыдаться в голос, наполняла комнату, словно вода бочку. Лили делала это 33-й раз подряд. Она сидела на столе, закинув одну ногу на другую, и играла, играла, играла, одно и то же по кругу. Даже от самой красивой и приятной для слуха музыки может разболеться голова. А от музыки, которая действовала на черноволосую девушку, как ледяной дождь, наброшенного на улице котенка, хотелось удавиться, а еще лучше – удавить исполнителя. Но убить привидение, увы, не представлялось возможным, и Мел терпела. Рвалась сквозь заклинившую печать – бесполезно. Швырялась в бесплотное существо продуктами, они пролетали сквозь такое живое с виду тело и с глухим стуком падали на каменную поверхность стола или пола. Аре пятого хранителя ходила по Каэре, кричала на блондинку, изводящую ее, ругалась, умоляла, пыталась громко петь и даже билась головой о стенку напрасно. Лили Грим с невозмутимой физиономией продолжала играть на скрипке, не обращая на свою единственную слушательницу никакого внимания. «Ах так!» – красноглазое зло прищурилось, застыв в воинственной позе. «Расслабься и наслаждайся, зануда!» По губам призрака зазмеилась садистская улыбочка. «Обойдешься!» – крикнула ей в лицо Мел. И, схватив со стола кувшин, выпила залпом половину его содержимого. Остатки вина устремились на пол в дружной компании с сосудом и дегустатором. Девушка не почувствовала удара. Снотворное подействовало безотказно, вырубив ее сознание из опостылевшей реальности. «Хм», – пожала плечами Лили, разглядывая спящую на полу брюнетку. И почему Фабиан выбрал себе в жены такую деревенщину? Ни вкуса, ни манер, ни ума. Скукота! Протянула она, зевнула и снова начала играть.